«Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога, и меня веруйте!» 14 глава, 1 стих Евангелиста Иоанна. С таковыми словами обратился Господь Иисус Христос к ученикам во время пасхальной трапезы, стих 31. И в этих словах ободрения остро нуждались ученики Его. Читая предыдущую главу, можно заметить несколько фактов, указывающих нам на то, что Его ученики во время этой пасхальной трапезы были в смущении, в страхе и недоумении. Заявление Господа о том, что один из них предаст Его, привело учеников в недоумение. 13:21. Поколебали душу Петра слова Господа о отречении. 13:37-38. Видя переживания своих учеников, Господь успокаивает их словами: «Да не смущается сердце ваше». И далее Господь указывает своим ученикам, каким способом преодолеть это смущение. «Веруйте в Бога, и меня веруйте». Разумеется, не напрасно упоминается здесь дважды слово «веруйте». Вера в Бога Отца много что дает верующему. Ученики, оставляемые своим учителем, подвергались всевозможным переживаниям и преследованиям. Но вера в Бога Отца вселяла им надежду на то, что после смерти есть воскресение, есть потусторонний мир, так как Бог Отец есть Бог живых, а не мертвых. Матфея 22:31-32. И этой верой обладали ученики Господа. Но здесь Иисус Христос добавляет: «Веруйте в Меня». И это выражение можно объяснить по-разному. Во-первых, Он призывает учеников к эквивалентной вере в Него, так как и в Отца. Во-вторых, мы можем разуметь здесь веру не в общем смысле слова, какую имели ученики Господа, но нравственное доверие к истине того, что говорит и имеет сказать им Господь о своем отчестии к Отцу и взятии их к себе. То есть Он призывает своих последователей довериться Ему как высшему и более законченному откровению свыше. И третье. Господь призывает их к личной вере в Него, так как обстоятельства этого вечера показали, что каждый из Его учеников нуждался в этом. Бог Отец через Его Сына, через смерть, воскресение и восхождение открыл Себя так, как не было открыто раньше. Человек не может верить в Бога Отца и не верить в Его Сына, через которого человек получает все. И это подтверждается словами Господа: «Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне». Стих 11. Далее. Господь ясно учит учеников, что на основании этой веры Его последователи могут обладать благодатью Божией, которая является опорой таковым в трудную минуту их жизни. Что же они могут получить по Его благодати? По Его благодати ученики могут жить обетованиями Божьими на небесах. Господь говорит: «В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Стих 2-3. О жилище Божьем знали святые Ветхого Завета. Второзаконии 26:15. Знали и ученики Его. Матфея 25:34. Его царство, уготованное от создания мира. Выражение «обители много» по-разному толкуется на протяжении многих веков. Евреи верили, что это говорит о различных степенях благословений, полученных в зависимости от того, какой жизнью человек жил, будучи на земле. Некоторые из греческих писателей верили, что на пути к небесам есть остановки или фазы прогресса и развития. Согласно их учению, умершего человека дух, соответственно, переходит от одной остановки в другую и в конце достигает Небесного Царства. Ориген верил в это. Основанием для такого объяснения служит высказывание Священного Писания о том, что Господь, как первосвященник, прошел небеса. Евреям 4:14. Климент Александрийский верил в то, что в Небесном Царстве существует различная награда. Слава пропорциональна жизни человека на земле. А не говорит ли это выражение много обителей просто и ясно о обилии места, превосходящее наше понимание, приготовленное самим Господом, как Он и сказал, стих 2. А может быть, под образом этого обителя или дома разумеется не только место, но известное состояние, именно состояние славы Господа во славе Отца, 13:32, к участию которой будут призваны со временем и ученики Его. И как радостно знать, что присутствие Сына Божия способствовало приготовлению этого места, стих 3. По благодати Господь обещает это своим последователям. О второй благодати мы читаем в стихе 12. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и более сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Ученики Господа могли впасть в уныние, размышляя так: «Наш Учитель уходит к Своему Отцу», стих 18, 19, 28. «И о Нем останутся только воспоминания. Мы остаемся одни». Но Господь уверяет их в том, что особенные дела, которые они будут совершать по отшествии Его, будут служить доказательством присутствия Его с ними. Каковые дела? Господь указывает, и больше сих сотворит. Разве мы в состоянии сотворить большее? Что это значит? Значит ли это, что апостолы будут обладать даром исцеления и что это есть нечто великое? Апостол Петр, к примеру, имел этот дар. Деяния апостолов 5:15. А может, Господь имел в виду дар знамений и чудес, которые совершались руками апостолов? Деяния апостолов 5:12. А ведь есть нечто большее, чем это. При жизни Христа на земле Его учение не выходило далеко за пределы Палестины. И только после Его отхода к Отцу, как Он и упоминает в этом же стихе, благая весть о Спасителе, Искупителе распространилась во все концы земли. Это и есть дело гораздо больше исцеления или знамения. Совершение этого большого дела является доказательством ученикам, что Господь с ними, ибо вот Его слова: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». 15 глава, 5 стих. О третьей благодати Его, через которую видно Его присутствие, Господь сказал следующее: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Стих 13-14. В молитве с верою можно достичь великого на основании слов Христа. Матфея 21 глава, с 19 по 22 стих. В молитвах, в просьбах во имя Его, то есть в согласии с Его волей, мужи веры получали просимое. Некоторые думают, что молитва только в согласии воли Бога является ограничением для человека просящего. И в этом есть истина. Так как Его воля благая, угодная и совершенная, к Римлянам 12:2, то, естественно, согласуя свою молитву с Его волей, человек ограничивает себя от всякой беды. А разве это так уж плохо? Слава Богу за такое ограничение! мы часто и весьма пристрастно обращаем наше внимание на ответ Божий, который дает Он нам на наши молитвы, когда просим по Его воле. Но есть нечто важное и в этом факте. А именно, если мы молимся в согласии с Его волей, то это говорит о том, что Он присутствует в нашем сердце, ибо Он дает нам и хотение, и действие по Своей воле. Как записано в послании апостола Павла к Филиппийцам, 2 глава, в 13 стихе. Итак, молясь по Его воле, или иначе во имя Его, мы этим имеем в себе удостоверение Его присутствия в нашем сердце. Скажите, а разве это не благодать или не утешение в дни скорби, чувствовать Его присутствие во время нашей молитвы? Мы можем сказать словами апостола Павла следующее. «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». 2 Коринфянам, 9 глава, 15 стих. Аминь.